Его воины устроились возле узких бойниц, приготовившись осыпать врага градом стрел при его приближении. Двое поварят принесли горшки с кипящей смолой. Если Родри воспользуется лестницами, то на головы врагов будет вылита горячая смола, когда они полезут наверх. У Лисвена было мало защитников. Морган намеревался с наибольшей выгодой использовать всех, кто был в замке. Обязанностью Изабель было связывать в пучки стрелы, а затем передавать их лучникам. Поваренку было поручено распределять стрелы между лучниками. Изабель также нужно было тушить в ведре с водой огненные стрелы, которые попадут в башню. Естин с суровым лицом гордо стоял со своим господином, расправив плечи. Хью, командир гарнизона и горстка преданных воинов, помогли Моргану организовать защиту. Им показалось странным, что сигнал к бою прозвучал, а враг так и не двинулся с места. Защитники крепости напряженно смотрели вниз, ожидая, когда противник начнет действовать. Чего ждали люди Родри? Морган свесился с крепостной стены. Если они хотели заставить его волноваться, то им это удалось. Чуть раньше Морган наблюдал, как разбегался весь лагерь Родри. Многие бежали так быстро, словно за ними гнались. Это тоже было довольно странно. Хотя сейчас, видя бездеятельность войск Родри, Морган подумал, что это всего лишь какая-то хитрость. Резкий порыв ветра пронесся над замком. Внизу флаги врага развевались на ветру. Воины не покидали седел. Неожиданно с западной башни раздался тревожный крик. Морган оглянулся и застыл от увиденного. Густой черный дым поднимался над башней, и ветер относил его в сторону. Почти сразу дым показался и над северной башней. Люди в страхе бросились за водой, чтобы потушить пламя. Быстро сбежав с крепостной стены, защитники Лисвена рассыпались в разных направлениях. Невероятно, но пламя охватило всю крепость. Огонь, казалось, проник в каждую щель. Главная лестница была охвачена пламенем. И, несмотря на отчаянные попытки людей потушить его, огонь распространялся. Справиться с пожаром в западной башне не удалось. Люди покинули ее, сосредоточив свои усилия на главной лестнице. Изабель присоединилась к остальным, пытаясь сбить пламя куском обгоревшей шторы. Она задыхалась в дыму. Лицо и руки у нее почернели. Морган решил, что настало время отвезти Изабель в безопасное место. Не обращая внимания на ее протесты, он торопливо довел ее до бокового строения, нетронутого пламенем, и приказал ей сидеть на свежем воздухе. Она яростно спорила, беспокоясь за него. Но Морган вернулся назад, чтобы спасти то, что осталось. Последние из защитников спустились вниз с крепостной стены. Они не знали, оставаться ли на местах, чтобы оказать сопротивление противнику, бороться с пожаром или просто спасать собственную жизнь. Прижав свой капюшон к лицу, чтобы защититься от дыма, Морган ринулся назад.